Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из 7 главы Евангелия Матфея несколько стихов. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. На основании прочитанных стихов я хочу сегодня говорить на тему двойки в 7 главе Евангелия от Матфея. Эти стихи Писания являются частью Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, которая занимает 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. В нашем тексте мы находим результат отношения к этой великой проповеди и то, что она разделяет всех людей на две группы, как и вообще Слово Божие разделяет их на покорных Слову Божию и на непокорных. А от этого зависит их поведение и плоды жизни, а потом и вечная участь. Стихи 13 и 14 содержат 4 двойки из всех 10, находящихся в нашем тексте. Эти 4 двойки говорят о том, что именно разделяет людей на две группы. Здесь мы находим двое ворот, тесные и широкие, два пути, узкий и широкий, две группы людей, немногие и многие, и потом две судьбы, жизнь и погибель. В стихах от 17 по 20 находим еще две двойки, которые говорят нам о том, как выглядят люди, принадлежащие к этим двум группам. Два дерева, доброе и худое, и два плода, добрый и плохой. Стихи от 24 по 27 содержат остальные 4 двойки, которые говорят об этих людях с точки зрения их дел и как смотрит на них Бог. Два строителя, мудрый и неразумный, два основания, камень и песок, два дома, устоявший во время бури и упавший, и потом две бури, особые для каждого из них. Вот в этих 10 двойках описана картина жизни всех людей с вечными результатами. Обратим кратко внимание на каждое слово, определяющее одну или другую группу. Первое – это ворота или дверь, через которую человек входит в жизнь и потом в вечность. Чтобы войти в счастливую вечность, нужно войти через узкую дверь, а этой дверью является Господь Иисус Христос. В Евангелии Иоанна 10 главе стихе 9 Христос говорит так: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Речь идет об избрании образа жизни человеком. Если он изберет образ жизни, которую принес нам Христос, покоряясь Его законам, то такой человек непременно будет в Царстве Христа и в небе. А все, которые пойдут другими путями, никогда в небо не попадут. Здесь сказано: «Входите тесными вратами, а через эти врата ничто греховное не пройдет». Чтобы войти этими вратами, надо побывать на Голгофе, оставить там все свои грехи и тогда сможешь войти через эти узкие врата, ведущие в небо. Есть много ворот человеческих, которые широко открыты и пропускают все, что только человек желает взять с собой, направляясь в Царство Божие. Поэтому многие люди идут этими человеческими путями, обещающими небо. Но здесь Христос говорит, что широкие врата или жизнь с грехом ведут в погибель. Сам Христос советует: «Входите тесными вратами». Другими словами, оставьте грех и все мирское, иначе в небо не попадете. За вратами идут пути, дороги, в конце которых наша вечная цель. Опять Христос говорит в Евангелии Иоанна 14:6: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Почему только Он является дверью и путем, ведущим в небо? А потому что человека отрезал от неба грех, а Христос победил грех своей смертью на Голгофском кресте. И теперь только через Его заслугу, то есть веруя в то, что Он совершил ради тебя и меня, ты и я можем войти в вечную жизнь. Грех – это единственное препятствие, которое не пустит человека в небо. На жаль, есть много обманутых религиозников, которым сказали, что они могут попасть в небо, несмотря на то, как будут жить здесь на земле, лишь бы приняли ту или другую религию или церковь. Это обман. Если твоя религия или церковь не указала тебе на способ избавления от греха, и ты еще живешь во грехах, то будь уверен, что в небе не будешь, но в аду, который приготовлен для всех грешников. Вот ворота пред тобою, а за ними два пути. Друг мой, робкою душою, избери, каким идти. Так мы поем в одном из христианских гимнов. А в другом гимне поем: «Дорога узкая одна к спасению нам дана, и если ею не пойдешь, навеки ты умрешь». Широкий путь, очень уютный, роскошный, заманчивый, и многие идут по этому пути, не думая, куда он их приведет. Пройдя через ворота и ставший на путь, человек автоматически присоединяется к той группе, которая идет по этому пути. В маленькой группе находятся люди, которые смотрят вперед, в будущее, на конец пути, а в большой все остальные. И вот человек сам избирает вечность для себя, присоединяясь к той или другой группе. Находясь в одной из этих групп, человек решает свою судьбу для вечности. Друзья мои, это непоправимая ошибка. И если вы пойдете с большинством, с теми, кто любят грех, вы решите свою судьбу так, что будете в вечных мучениях ада. Главная причина всего этого – это вера или неверие в воскресение и в загробную жизнь. Этим затемнены сердца миллионов людей, и они погибают. От этого также зависит их принадлежность к группе хороших или плохих деревьев, и потом плодов, которые растут на этих деревьях. Если человек избрал для себя погибель, присоединяясь к большинству, любящему валяться в мерзостях греха, то его плоды жизни тоже будут греховные, и за это он будет стоять пред великим белым престолом, где будет судим по своим делам. Если же человек пошел путем праведности, то он представляет собой доброе дерево, и плоды у него будут плодами праведности, за которое получит похвалу и награду от Господа. Дальше идет сравнение со строителями, которые строят дом на каком-то основании, и от этого зависит, устоит этот дом во время бури, испытания или же упадет. Мы должны не забывать, что все мы являемся строителями своей вечности. И если человек пришел ко Христу и строит свою жизнь на фундаменте Его праведности и на основе Слова Божия, то эта постройка устоит, и этот человек принадлежит группе разумных строителей. А если нет, то все рушится в последний день, и он окажется среди неразумных. Бури – это испытание, появляющееся в нашей жизни. И как часто человек сразу впадает в отчаяние, как только встретится с проблемой жизни. Но когда приходит смерть, тогда человек без Христа совсем не имеет никакой опоры и утешения и тратит все. Но и на этом еще не конец, ведь будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, и тогда все станут на суд перед своим Творцом. Что тогда сможет сказать, чем сможет оправдаться человек, любящий грех и не позаботившийся о своей душе и своей вечной судьбе? Для этого и сегодня мы проповедуем это Слово Божие для вас, дорогие слушатели, чтобы указать вам на путь истинный, путь Божий, путь, ведущий вечную жизнь и блаженство, и отвратить вас от пути погибельного, на котором находится всякий человек, родившийся в мир и не принявший спасения, приготовленного Христом на Голгофе. Подумайте об этом сегодня и сделайте правильный выбор, не сделайте непоправимой ошибки, ведь эта жизнь так скоротечна, а вечность бесконечна. Да поможет вам Господь быть в числе хоть и меньшинства, но чья вечность будет в небесном блаженстве. Да благословит всех вас Господь. Аминь.